Глава 25. Стой, что в последнее время ты как заноза в моей заднице. Он перешел на ультразвук, плюясь слюной. Так какого хрена ты тогда устроил мне эти экзамены? Давай бумагу, и я покину стены интерната. Выпалил я. Раз уж у нас завязался такой спор, то в любезностях и выканьях смысла больше не было. С чем черт не шутит? Может, в порыве гнева он подпишет документ. Я засунул руку в карман брюк и достал бумагу. Как же хорошо, что я не засунул ее в пиджак. Как оказалось, потерял я намного больше, чем 100 тысяч рублей. При беглом осмотре я не досчитался артефакта связи и еще части денег, которые собрал с бандитов. Потому что в сумке места было уже не так много. Так что урон, который мне нанес Иоганн Леонардович, исчислялся уже не сотней, а сотнями тысяч рублей. Повезло, что банковский артефакт главаря бандитов я решил положить именно в сумку, а не в карман, ведь место в нем уже занял артефакт связи. «Не дождешься!» Он злорадно усмехнулся. «Еще два экзамена!» «Два!» «Ты слышишь?» Константин Львович покраснел от гнева. Его безумные глаза сверлили в моем лбу дырку. Меня даже слегка передернуло от того, насколько же сильно этот подонок хочет меня прикончить. И это он еще ничего не знает. Представляю, что бы он сделал, если бы узнал, что за всеми его неудачами стоял один единственный человек. А отпустил бы меня еще тогда, и всего этого можно было избежать. А теперь стоит тут и тужится, как бы от такой натуги не обделался. Господа, в наш разговор попытался вмешаться Генрих Михайлович. Зачем мы тратим время на пустые обвинения? Он улыбнулся. Похоже, эта ситуация его забавляла. Ситуация, конечно, неприятная. Могло пострадать множество учеников, но я считаю, что вины Дмитрия в данном инциденте нет. Как это нет, а кто отбил воздушное копье? Возмутился директор. А что же он должен был сделать? Удивился Генрих Михайлович. Принять его на груди и умереть. Константин Львович замялся, не зная, что ответить. А ведь и правда, на что рассчитывал наш уважаемый Иоганн Леонардович? Генрих Михайлович обратил наши взоры на него. Преподаватель по магической теории сидел в углу дивана и смотрел на всех присутствующих из-под лобья, как побитая собака, которая не знает, как ей поступить. То ли начать кусаться в ответ, то ли бежать, что есть сил. Я не виноват. Это Антон Карск. Достаточно оправданий. Рявкнул на него директор с выпученными глазами. Ни слова больше. Не хочу ничего слышать. Вы виновны в данном происшествии. И вам придется компенсировать все до последнего рубля. Минуточку, я сейчас не ослышался. Он сказал Антон Карский, и директор его тут же перебил. Я закатил глаза. Ну конечно, зачем же еще этому придурку устраивать такое представление? Выходит, в финале я действительно должен был пострадать. В который раз уже убеждаюсь, что это не интернат для одаренных детей, а какая-то школа по выживанию. Стоило один раз перейти дорогу отморозку. И теперь он будет преследовать меня до тех пор, пока я его не прикончу. Нет, в живых я, конечно, его не собирался оставлять, но и времени, чтобы его прикончить, у меня сейчас не имелось. Видимо, придется сместить некоторые планы и прихлопнуть гаденыша. А на очереди еще Тереховы, аристократы из пещеры и, конечно же, директор. Эту гниду я тоже собирался прикончить. Хоть одно полезное дело сделаю перед уходом. Хотя, почему одно? Когда все они последние подонки, которые, по моему скромному мнению, не заслуживали, чтобы топтать землю этого мира. 500 тысяч рублей, я хищно улыбнулся. Что 500 тысяч? Спросил удивленный директор, ослабив свой галстук. Я скинул себя плед, оказавшись перед всеми с голым торсом, надо было оставить лоскуты рубашки, так бы я смотрелся намного убедительней. Это компенсация за все, что я сегодня потерял по вине этого идиота, я указал рукой на преподавателя. Да, как ты смеешь. Вскочил он с дивана. Заткнись, Иоганн. На него еще раз рявкнул директор, ты уже достаточно сегодня натворил. А ты, буравя гневным взглядом, он обратился ко мне. Не слишком ли много ты хочешь? Не слишком. Я пожал плечами. Могу предоставить чек на костюм из ателье «Фаворит», только сегодня купил. А еще артефакт связи. Достаточно. Перебил меня директор, когда услышал про артефакт, ты получишь деньги перед выпуском. Не знаю почему, но я моментально почувствовал в его последних словах подставу. Мне показалось, что уголки его рта слегка приподнялись, когда он сообщал дату получения компенсации. Наверняка этот хитрый упырь что-то задумал. Уж слишком быстро он согласился. Все-таки это не маленькая сумма, чтобы вот так ей разбрасываться. Я назвал ее наобум, прибавив пару сотен к тому, что действительно потерял, и даже не ожидал, что он согласится. Договорились, а теперь я вынул из кармана брюк бумагу, прошу расписаться в обходном листе. Я подошел к столу и взял ручку, а потом сунул бумагу вместе с ней и Агану Леонардовичу прямо под нос. Тот попытался возмутиться, но, взглянув на директора, решил этого не делать и расписаться, как полагается. По-хорошему, я и этого придурка должен наказать, но он уже сам себя наказал на несколько миллионов рублей причиненного ущерба. Боюсь, что после того, как он все выплатит, брать с него будет больше нечего. Дождавшись, когда он распишется, я забрал бумагу, поднял с пола плед, он мне еще пригодится, и, откланившись, поспешил убраться из этого змеиного логова. Накинув плед на плечи, я в очередной раз отметил, что костюмы не мое. И чем они дороже, тем быстрее портятся. Костюм за 30 тысяч рублей не прослужил мне даже дня. Добравшись до своей комнаты, я плюхнулся на кровать и застонал. Сегодня я в очередной раз стал сильнее. Закрыв глаза, я убедился, что перекачка энергии из кристалла в защиту идет полным ходом. Очень хорошо, что я не стал ловить копье грудью и решил попробовать уклониться. Скорее всего, такого удара я бы не пережил. Энергии едва хватило, чтобы слегка перенаправить атаку и выдержать удары об стены. Когда я пришел в себя, в защите практически ничего не оставалось. Кажется, теперь я понял, почему погиб предыдущий владелец. Наверняка криптодир прихлопнул его за один удар. Даже если бы защита выдержала первый удар, то я очень сомневаюсь, что он бы смог продолжить бой. Все-таки некоторый дискомфорт атака преподавателя мне доставила. Ну, по крайней мере, я нашел еще один способ повышения уровня энергии. Он намного хуже, чем эликсиры, раз эдак в 5, слишком медленно и мало перетекало энергии по моим каналам. В то время как от выпитого эликсира энергия восстанавливалась в течение нескольких минут, в зависимости от качества. Да и стоимость кристаллов вызывала вопросы. Насколько я помню, один такой камушек стоил около 20 тысяч. Но я все равно рад, что теперь мне не придется тратить собственную энергию на зарядку артефактов. Теперь буду делать это при помощи кристаллов на постоянной основе. Ладно, разлеживаться некогда. Дело уже близилось к вечеру, а мне все еще предстояло переделать кучу дел. Встав с кровати, я направился к шкафу, в котором отыскал приличную футболку за неимением лучшего. Комбинированные эликсиры, которые у меня остались от егерей, я тоже решил захватить. Сейчас мне пригодится вообще все, что я смогу найти. Я собирался разобраться с товарищами, которых подослали ко мне Тереховы. Но перед этим я хотел заглянуть к месту своего схрона и проверить, все ли там в порядке. Заодно попробую набрать себе эликсиров на энергию из запасов аристократов. Просить Толю бессмысленно. Во-первых, он уже выдал мне все, что у него есть, а во-вторых, его уровня алхимии для меня уже недостаточно. Ставки слишком высокие, и рисковать своей тушкой, экономя на них, я не собирался. В этот раз я решил выложить все оставшиеся деньги и спрятать их в чемодан от греха подальше. Все кристаллы, кроме одного, я отправил туда же. Сейчас они мне точно не понадобятся, а один, теперь на постоянной основе, будет заряжать мой энергетический покров. Закрыв на ключ дверь, я поспешил на выход из общежития. «Дима!» Меня окликнул Замойский, только его мне сейчас не хватало. Поздоровавшись, мы перекинулись несколькими общими фразами, после чего он стал выпытывать у меня информацию по сегодняшнему происшествию. «Ну ты даешь!» Егор с некоторым восторгом оценил мой рассказ. «Послушай, тут такое дело!» Он замялся и почесал затылок. «Дружинин?» Спросил его я. «Да», он опустил в смущение глаза. «Мне неприятно просить точно, я же обещал парням подкинуть немного денег, когда вернусь, но так этого и не сделал. «У меня есть для вас задание», — я коварно улыбнулся. «Пора парням хорошенько поработать. А то, чего они слоняются по интернату без дела». Я предложил им нарыть информацию про всех аристократов, которые участвовали в похищении людей, в том числе и Накарского. На вопрос «Зачем мне это нужно?» отвечал правду, просто хотел узнать про них побольше. Кто такие, чем занимались и самое главное, где находились их родовые поместья. Тереховых и Константина Львовича я хотел оставить на потом, но все же передумал. Пусть собирают сразу на всех. Взамен я пообещал погасить все долги перед Дружининым. Было там немного, не больше 100 000 на двоих, так что это вполне приемлемая для меня сумма. Всяко лучше, чем самому с этим всем возиться. Замойский от такого счастья чуть в космос не улетел. Окрыленный такими перспективами, он пообещал мне выполнить задание как можно быстрее и побежал разыскивать Румянцева. Ну а я поспешил в сторону схрона. Жаль, что у меня не осталось эликсиров на скорость. Сейчас бы они мне очень пригодились. Все опасения по поводу стражи с ищейками не оправдались, мое бревно никто не трогал. Хотя, это мне показалось достаточно странным. Если так подумать, то тут все рядом, и при должном опыте найти мой схрон не составило бы никакого труда. Подсознательно, я даже смирился с тем, что ничего здесь не найду. Зря только маскировку потратил, решил перестраховаться на всякий случай. В лесу стало достаточно темно, и я создал небольшой источник света, чтобы получше рассмотреть свои трофеи. Начал я с рубашек и пиджаков, напялив на себя наиболее подходящие. Ходить в футболке по интернату, где все его жители щеголяют в пиджаках, было бы как минимум странно. Зачем привлекать к себе лишнее внимание? Да и выпирающий сзади нож нервировал, я видел, как остальные ученики и преподаватели смотрели на него с опаской. Черная дымка не внушала доверия. Это мне еще повезло, что его не отняли. Вовремя предложенный мне плед помог этого избежать. Там же я откопал позолоченные флакончики. Хотел же отправить их на экспертизу. Вдруг они стоят целое состояние. Но теперь придется все проверять на себе. Сделав небольшой порез на руке и потратив всю энергию на зарядку маскировки и защитного покрова, я начал пить их по очереди и смотреть на результаты. Путем таких нехитрых манипуляций в мою сумку перекочевали все 7 флакончиков с энергией, несколько на восстановление организма и один на скорость. Очень даже неплохо. Еще я захватил с собой амулет на огненную защиту. Она мне лишней точно не будет. По привычке я хотел взглянуть на наручные часы, но, увы, они пали жертвой припода. Циферблат оказался разбит. Просто замечательно. Я нахмурился. Нужно будет решить эту проблему. В любом случае, все мои приключения в интернате не могли занять больше 3 часов. Теперь можно было выдвигаться к автомобилю. На этот раз охранника я решил и вовсе не беспокоить. Подрубив усиление, я без каких-либо проблем перебрался через забор подальше от пропускного пункта. Лишние глаза сейчас мне ни к чему. На стоянке оставалось совсем мало машин, не больше 10. Скоро и эти разъедутся, так что появился я вовремя. Отъехав на приличное расстояние от интерната, я нырнул в ближайшие кусты и вышел из машины, чтобы проверить своего пленника. По-хорошему, он мне уже не был нужен, но оставалось еще одно дельце, которое я собирался провернуть. «Живой!» Открыв багажник, я посмотрел на испуганного мужика. «Фу, ну и вонище здесь, засрали такую машину!» Я силой вытянул его из машины. Упав на землю спиной, он застонал. Затем я сделал то же самое с трупом. Автомобиль требовал срочного проветривания. «Значит так, обоссанец, я вытащил изо рта пленника кляп, один писк, и ты отправишься к своему главарю. Отвечаешь на вопросы четко и по существу, и, возможно, у тебя появится шанс. Умолять меня не стоит. Этого я не люблю». «Все понятно?» «Дминус да, промлил он». Для начала я задавал стандартные вопросы про то, кто они такие и кто меня заказал. Но запел он не сразу. Все-таки попытался втюхать мне слезливую историю про то, как он попал в банду по ошибке. Но теперь он все осознал и даже пообещал мне обзавестись семьей и детьми. А я ведь предупреждал его, чтобы он отвечал на вопросы четко. пришлось сломать пару пальцев. В итоге он подтвердил слова своего главаря по поводу Тереховых. Добавил лишь, что оба парня были очень похожи. Скорее всего, он пришел договариваться или со старшим братом, или с отцом. Затем он объяснил мне, как пользоваться банковским артефактом и даже подсказал, в каком банке главарь держал свои сбережения. Жаль, что он не знал, где живет покойник, так бы я и к нему наведался. Собственно, на этом наш разговор и закончился. Оставлять в живых я его все равно не собирался. Во-первых, он знал, кто я такой и мог этим воспользоваться. Ну а во-вторых, он хотел меня убить. С чего бы мне поступать по-другому без видимой выгоды? Теперь вся банда была в сборе и на том свете. Взглянув на главаря, я вздохнул и стал раздеваться. Нужно ковать железо, пока горячо. Дар мимикрии давно откатился, практически сразу же после того, как я его отменил. Так что я мог беспрепятственно им воспользоваться, чтобы добраться до банковских счетов этого ублюдка. Надеюсь, он положил деньги на счет, и все мои страдания окупятся. Проверив еще раз все карманы главаря, я выудил из них все документы, которые там оказались. Эта макулатура могла мне пригодиться для въезда в город. А еще я стянул с его руки часы, на замену моим, сломанным. Отложив все это вместе с вещами в сторону, я присел на траву и, зажмурившись, активировал навык. Боль ворвалась в мой организм со всех сторон, но в отличие от прошлого раза, я уже знал, что так будет, и постарался перенести это все более спокойно. Не получилось. Привыкнуть к такой боли просто невозможно. Наращивание мышц и костей оказалось слишком болезненно. Я начал кататься по земле и рычать от боли, как дикий зверь. Через несколько минут агония закончилась. Я лежал на траве и тяжело дышал, прикрыв рукой глаза. Все закончилось, но мне по-прежнему не хотелось вставать. Судороги покалывали все тело, и мне потребовалось еще минут 10, чтобы окончательно прийти в себя. «Нет, к такому я точно никогда не привыкну», — пробормотал я себе под нос, поднялся с земли и стал одеваться. Взглянув на новые часы, которые с виду показались мне намного дороже тех, что у меня были, я прикинул, что если сейчас поспешу, то успею вернуться к ужину. Осталось только решить, что делать с оружием, которое находилось в салоне автомобиля. Я же не мог заявиться на пропускной пункт с таким арсеналом. Пришлось пойти на риск и сделать еще один схрон неподалеку. Туда перекочевало все автоматическое оружие, включая артефактную винтовку. А вот и амулет на защиту от огненной стихии пригодился. Я нацепил его на винтовку, и теперь смогу найти это место даже в темноте. Запрыгнув в автомобиль, я помчался в центральную часть города. План был прост. Я собирался завалиться в банк и выгрести все, что в нем находилось на имя этого упыря глава 26 с телами остальных бандитов, я решил и вовсе пока не разбираться, а то так можно и не успеть к закрытию банка. Я направлялся в 15-е отделение первого Красноярского банка. Надежный банк, по крайней мере, так о нем отозвался покойный пленник. Вот и посмотрим, что он из себя представляет и как у них все работает. Пролетая очередную деревушку, я улыбнулся. Вместо привычных мне спидометров с кучей показателей, в машинах этого мира была установлена всего лишь одна шкала, которая показывала максимальную мощность расхода кристалла. Сейчас эта стрелка показывала максимальную величину. По своим внутренним ощущениям, я мчался со скоростью примерно в 100 км в час. Не знаю, какая здесь разрешена скорость и что тут с правилами дорожного движения, но есть у меня большие подозрения, что их и нет вовсе в связи с отсутствием такой необходимости. Машин на трассе я практически не встречал. У простолюдинов им взяться неоткуда, слишком дорогое удовольствие. Для передвижения они использовали, в основном, повозки с лошадьми или такси, набиваясь в них по максимуму. Что же касалось аристократов, то все они предпочитали передвигаться в собственных кортежах или такси повышенного комфорта. Я и сам не исключение, но так или иначе, ближе к закату дороги пустели окончательно. Никто не хотел подвергать себя риску быть атакованным ночными тварями. Мне же было плевать. Энергия закачивалась в защитный покров, который сможет защитить меня от столкновения или первой атаки. А сам я наслаждался скоростью и ветром. Подставив руку потоку, я улыбался как ребенок. Давненько я не водил транспорт. Ощущения непередаваемые, особенно когда осознаешь, что вся трасса в твоем распоряжении. До пропускного пункта я долетел минут за 25 или 30, не больше. Отличный результат. Я закладывал на дорогу по часу в обе стороны, но уложился намного быстрее. Порывшись в документах, я нашел паспорт и показал его офицеру. Посветив в меня фонарем и сравнив фотографию с лицом, он пришел к выводу, что все в порядке, и пропустил меня. Я даже немного обиделся. А где же Шмон? Где собаки? Я так старательно прятал кровь от трупа главаря в багажнике, а этот негодяй даже не заглянул в него. Вот так всегда и бывает. Спрашивать, когда ехать до отделения банка, я у офицера не стал. Вместо этого, заприметив на одной из улиц скучающее такси, я договорился с водителем, чтобы тот прокатился со мной туда и обратно. Когда мы парковались около отделения, мимо нас проехало несколько броневиков. «Целый день шныряют по городу», — пробормотал недовольный водитель. Туда-сюда, клиентов всех распугали. Что-то случилось. Я решил уточнить у него. Да кто же его знает? Он пожал плечами. На моей памяти такое было лет 10 назад, когда за третьими воротами образовался большой пробой. И как? Справились. А как же? Ответил он утвердительно. Но жертв тогда оказалась мама не горюй. Целую неделю город пребывал в трауре. Смотри, вот оно. Водитель указал на отделение банка с красной светящейся вывеской и цифрой 15. Оставив автомобиль, вместе с водителем, недалеко от входа, я отправился в отделение. На пороге меня встретила миниатюрная девушка в униформе банка. Точеная юбочка, подчеркивающая бедра, слегка прозрачная блузочка и шикарный красный бант в цвет логотипа банка. «Добрый вечер, Вячеслав Евгеньевич. Рады видеть вас вновь в нашем отделении». Она слегка поклонилась мне. «Чем я могу вам помочь?» «Хороший вопрос». Я улыбнулся сотруднице банка и сообщил, что желаю закрыть все счета и ячейки в их отделении, сославшись на острую необходимость. Девушка удивилась и попросила подождать менеджера в отдельном кабинете. «Вячеслав Евгеньевич, добрый вечер. Меня поприветствовал мужчина, который появился в кабинете через 5 минут. Мне сообщили о вашей просьбе, он немного замялся. Честно сказать, это весьма неожиданно, и я просто обязан вас предупредить, что по условиям договора вы потеряете 20% от всей суммы, находящейся на счету. Что же касается вашей ячейки, то доступ к ней имеется только у вас. Вы вольны делать с ней все, что захотите». 20%. Я повысил голос. Вы хотите меня разорить? Сожалею, Вячеслав Евгеньевич, но таковы правила, не я их устанавливал. Он поклонился. Для приличия я посокрушился еще пару минут, а потом дал свое согласие и попросил заодно прихватить с собой ячейку. Менеджер забрал у меня карту и скрылся за дверью. Сейчас посмотрим, что мне досталось. Я потер руки в предвкушении. Спустя 20 минут тишины, я начал подозревать, что здесь что-то не так. Не могли же про меня забыть, или они специально меня игнорировали? На радаре я отчетливо видел всех сотрудников отделения банка и даже краешек хранилища с изобилием рун. Помещение оказалось не таким уж и большим, а мой менеджер сидел за столом как вкопанный и ничего не предпринимал. С другой стороны, они знали меня в лицо, а это, в свою очередь, внушало надежду на положительный исход. Наконец-то менеджер зашевелился и направился к хранилищу. Скорее всего, он все это время ждал подтверждения от начальства по артефакту связи. В итоге мне пришлось прождать его около часа. Я и не думал, что все окажется настолько серьезно. Менеджер вместе с помощником принесли в кабинет 2 черных дипломата и большую металлическую ячейку. «Прошу вас, Вячеслав Евгеньевич», — сказал менеджер, поставив дипломаты и ячейку на стол, — «здесь вся сумма, пожалуйста, проверяйте, если что-то понадобится». Он указал на артефакт связи, встроенный в стол, «обязательно свяжитесь со мной». «Спасибо», — я любезно улыбнулся ему. Дождавшись, когда они покинут кабинет, я приступил к осмотру. И начал я, конечно же, с дипломатов, артефакты, которые сияли в ячейке, могут и подождать. Как только я открыл первый, то потерял дар речи. Дипломат оказался забит под завязку пачками с 5000-ными купюрами. Во втором оказалось чуть меньше. Какой? В жопу? Миллион. Здесь не меньше 10. Я хищно улыбнулся. Наконец-то я сорвал куш. А вот с ячейкой пришлось повозиться, ведь она оказалась закрытой. Покрутив и повертев ее в руках, я не придумал ничего лучше, чем прислонить свою карту к замку. Сработало, замок щелкнул, и крышка ячейки приоткрылась. Внутри меня ожидали новые сюрпризы, но разбираться, какие именно, я не стал, потому что все без исключения артефакты оказались упакованы в специальные мешочки. Всего их было 5, так что я без труда запихнул их в свою сумку. Преподаватель по магической теории отбил у меня всякое желание хранить дорогие вещи в карманах пиджака. По крайней мере, в ближайшем будущем я этого делать не собирался. А теперь мне пора уходить. Взяв дипломаты, я направился к выходу. За мной устремились менеджер и сотрудница банка, которые наперебой стали предлагать мне всякого рода услуги и бонусы, но я их практически не слушал. А когда до выхода оставалось всего пара метров, я развернулся и пообещал им, что обязательно вернусь, если останусь в живых. Желание следовать за мной как рукой сняло, и они, поклонившись, поспешили по своим делам. Добравшись до автомобиля, я попросил водителя просесть за руль, а сам уселся на заднее сиденье. Мне требовалось немного времени, чтобы все осознать и решить, что делать дальше. Сумма, конечно, была огромной по меркам этого мира, но в своем я видал и поболее. Главной проблемой оказалось то, что девать ее мне было некуда. Одно дело — спрятать миллион, и совсем другое — носиться с чемоданами денег. С такими деньгами я бы мог неплохо обустроиться в центре города. Но что-то мне подсказывало, что лучше этого не делать. Сомневаюсь, что мне будут рады в городе, в котором я собирался прикончить кучу народу. Понятное дело, что делать это я собирался под разными личинами, такая возможность с недавних пор у меня имелась. Но все равно, изо дня в день на меня будет все это давить. В итоге я решил снять номер в одном из лучших отелей. Там и безопасность на высшем уровне, и сейфы в номерах, наверняка, имеются. Идеальное место для того, чтобы перетащить туда все ценности. Что же касалось денег, то первое, что пришло мне на ум, вложиться в алхимическую лавку Толи и повесить на него поиск и закупку необходимых мне эликсиров и расходников. Почему бы и нет? Кто-то же должен этим заниматься. Ладно, я решу этот вопрос позже. Знаешь, где в центре города находится приличный отель? Я спросил у водителя. А то, он ухмыльнулся, их несколько. Он предложил мне на выбор сразу 3 варианта. Понятное дело, что водитель не мог быть экспертом в этом деле. Поэтому я выбрал тот, который, по его словам, выглядел визуально лучше остальных. «Едем в легенду», — я сообщил ему свой выбор. К моему удивлению, хвоста за нашим автомобилем я не обнаружил. Может, не успели подготовиться. Наверняка они в курсе, кем был этот товарищ, и прикарманить его деньги не составило бы для профессионалов большого труда. Но этого не случилось, и ладно, может, они действительно ценят своих клиентов, а я сижу тут и наговариваю. Через 10 минут мы уже колесили вокруг отеля, выбирая место, где припарковаться. Отель оказался и впрямь хорош, не знаю, сколько владельцы тратили на освещение, но уверен, что это далеко не маленькая сумма. В итоге я решил остановиться на соседней улице. Не нужно, чтобы меня здесь видели в таком виде, да еще и на этой машине. Вот, господин, как вы и просили, сказал водитель и протянул руку в ожидании своей награды. Расплатившись с ним, я пересел за руль и стал искать укромный уголок на соседних улицах. Во-первых, я намеревался спрятать здесь автомобиль. Увы и ах, но он принадлежал не мне, и в любой момент мог меня спалить перед теми, кто знал главаря. Мне такие проблемы ни к чему. А во-вторых, мне предстояла обратная трансформация в себя любимого, чему я был не очень рад. Но выбирать не приходилось. К тому же, находиться в чужом теле даже непродолжительное время для меня оказалось непросто. Обоняние, зрение и другие органы чувств – все это казалось мне каким-то чужим на психологическом уровне. Но это небольшая плата за такую возможность. Обратная трансформация прошла без каких-либо серьезных проблем. Да, было чертовски больно, но все же терпимо. Хоть на этом спасибо, А то выносить адскую боль по два раза на дню мне бы не очень хотелось. Теперь можно отправляться в отель. Подходя к отелю с двумя дипломатами, я остановился. Швейцар, открыв нараспашку двери, выпускал из отеля странную делегацию. Архимаг земляной стихии с даром мимикрии, пожилой мужчина, в окружении охраны из обычных магистров и мастеров направлялся к кортежу из нескольких броневиков. Он остановился напротив меня, скользнул взглядом, ухмыльнулся и что-то сказал своему помощнику. После чего все они продолжили свой путь. Происходящее мне не очень понравилось. Выходит, я оказался прав, и такая тварь в городе не одна. Да еще и так высоко забралась. Я должен попробовать узнать о них больше. «Добро пожаловать, господин!» Ко мне подбежал швейцар. «Разрешите мне вам помочь?» Он указал на дипломаты в моих руках. Отказываться я не стал. «Кто это был?» Я спросил у него, указывая на отъезжающий кортеж. Князь Зубов, правая рука генерал-губернатора, приехал в центральный город с внезапной проверкой. «Народу собой пригнал, тьму», — пояснил мне он. «Не советую с ним ссориться, жесткий мужик. Вчера в ресторане какой-то аристократ решил ему за что-то предъявить, так тот его прихлопнул каменной плитой. И никто ничего не сделал. Надо же, я взглянул на защитный покров, который не заполнился даже на четверть. А потом представил, как буду лежать под плитой, не в состоянии что-либо сделать. Пока энергия в нем не закончится. На стойке регистрации я выбрал один из лучших номеров, которые оказались в наличии. Сначала я подумал, что было бы неплохо сменить отель от греха подальше, раз тут шастают такие личности. Но потом решил, что сделать это я всегда успею. Время уже поджимало, а мне еще возвращаться в интернат. Мне достался предпоследний этаж. От ЭКРВ номер я улыбнулся. Наконец-то нормальные условия. Огромная и мягкая кровать с белоснежным бельем, отдельная ванная комната и, самое главное, небольшая кладовка с армированной дверью. Я приложил к двери специальный ключ, и она отворилась. Я хмыкнул, дверь оказалась толщиной не меньше 15 сантиметров. Понятное дело, что для профессионалов она не станет преградой, но от обычных воришек должна защитить. Стук в дверь оповестил меня об ужине, который я заказал в номер. Закинув в кладовку дипломаты и артефакты в мешочках, я поспешил открыть дверь. Хоть желудок до сих пор еще не отошел от трансформации, поесть мне все-таки стоило. Я и так мотаюсь туда-сюда целый день без крошки во рту. Пара свинх, отбивнх и картофельное пре исчезли моментально. Немного насытившись, остальную еду я уже стал смаковать, и пока это делал, заказал себе такси. Завтра у меня предпоследний экзамен по биологии, а послезавтра — финал. Уверен, экзамен по боевой магии будет сдать совсем непросто. Наверняка эти упыри приготовили для меня особые задания, несовместимые с жизнью. И если бы мне пришлось сдавать его в начале недели, я бы, скорее всего, не справился, но теперь я полностью уверен в своих силах. Путешествовать по ночным дорогам мне пришлось за кругленькую сумму. В отеле пояснили, что других вариантов просто нет и нужно заказывать броневик с несколькими бойцами. Пусть так, я уже привык, что меня постоянно кто-то сопровождает. Возможно, мне и самому следует обзавестись помощниками, когда я получу броневик от генерала. «Остановитесь здесь», — я попросил водителя остановиться недалеко от стоянки. Они, конечно, попытались меня отговорить в связи с тем, что это опасно и у них инструкции, но я был непреклонен. Да и объяснять им, что я собираюсь проникнуть на территорию интерната не совсем законным способом, я не собирался. Все инструкции и опасения исчезли с лишней 1000 рублей, которую я им дал. Оставив меня на обочине, они развернулись и покатили обратно. Вот и все, я улыбнулся. Очередной день подошел к концу, а я все еще живой. Я уже хотел перелезть забор, но краем глаза заметил какое-то движение на стоянке. Был бы день, и я бы даже не заметил, что там происходит. Но сейчас я отчетливо видел, что в одной из машин находился Толя. Взглянув на часы, я убедился, что уже почти полночь. Что он здесь делает в такой поздний час? Мое любопытство взяло верх, и я решил все проверить, и правильно сделал. Толя находился в броневике в окружении нескольких адептов. для дружеского визита, у него слишком странная поза. Он стоял на коленях с руками за спиной. Я цокнул языком, что им от него нужно. Какой-то здоровяк решил на нем отыграться. Зря он это сделал, ярость моментально захлестнула меня. Трогать своих друзей и родных я никому и никогда не позволял. Этим ублюдкам конец. Врубив усиление, я подскочил к двери и сделал несколько сильных ударов в бронированную дверь. Пробраться в такую консервную банку другими способами крайне проблематично, поэтому я решил понадеяться на авось. «Кто?» — послышался глухой бас. «Открывай, придурок, свои!» — рявкнул я. Понятное дело, что они стояли здесь не просто так и кого-то ждали. «Дождались!» Как только замок на двери щелкнул, я резко дернул дверь. Здоровяк вылетел из машины и покатился кубарем по пыльной стоянке. Я же заскочил внутрь и вырубил двух отморозков своей колотушкой. Я старался делать это очень аккуратно, чтобы не запачкать себя, но все же один из них получил по зубам, которые разлетелись в разные стороны. Поднявшись с земли, здоровяк бросился к броневику, на ходу доставая пистолет. Лучше бы он следил за противником. Хорошенько размахнувшись, я метнул в него обломок копья. Твою ж все-таки не рассчитал. Обломок снес ему половину лица, и он завалился на землю. После чего на стоянке воцарилась тишина и спокойствие. Только Толя ерзал в углу, пытаясь встать. «Что происходит?» Я спросил у друга, когда помог ему освободиться от веревок и кляпа. «Дима, это бандиты!» Схватившись за мою руку, сообщил он испуганным голосом. «Они пришли за тобой!» Толя рассказал, как его поймали, когда он решил заскочить ко мне перед сном. Отморозки устроили в комнате настоящий погром. Их главный и еще один мордоворот остались караулить меня там, а его потащили в броневик. «Суки!» — я сплюнул в сторону одного из них. «Ну сейчас я вам устрою!»